Глава 36. Новый день я встречаю в объятиях Эдгара. Так вот, отчего мне так хорошо спалось. Сладко подтягиваясь, обнаруживаю, что мы с ним заснули в обнимку на моей кровати прямо в одежде. Оглядываю свое помятое платье и внутренне издаю протяжный стон. Воспоминания о прошедшей ночи заставляют меня густо покраснеть. Эдгар ласками и поцелуями вселял меня уверенность в победе на сегодняшнем этапе конкурса, пока мы не вырубились. Не знаю, как себя вести, что делать и как посмотреть ему в лицо, поэтому притворяюсь, будто еще сплю. Буду вести себя зеркально. Как он начнет, так я продолжу. Виола, вставай, конкурс пропустишь. Будет меня нежным поцелуем Эдгар. Я распахиваю глаза и встречаюсь с его довольным взглядом. «Тебе надо уходить, пока нас не застали», — беспокоюсь я о результатах конкурса. Эдгар как-то незаметно занял много места в моей душе. Я даже не представляю, как буду жить дальше без него. Важный ректор покидает комнату адептки через окно, на прощание заклеймив собственническим поцелуем. Благо, у меня есть привычка все, что надену утром, собирать с вечера. Я быстро собираюсь и выдвигаюсь в общую гостиную. Все же надежда на завтрак не покидает меня. Все девочки в сборе, и я тоже успеваю занять свое место за накрытым столом. Разглядывая наряды, я понимаю, что очень скромно одета. Радует только то, что важно понравиться Эдгару, а у меня это получилось. Не теряя аппетита от волнения, как Адетта Нук, я с удовольствием завтракаю кашей с ягодами и тостами с джемом, запивая травяным чаем. С меня довольно, я хотя и не сижу на диете, но норму свою в еде знаю и не злоупотребляю. «Что-то ты не очень стараешься понравиться ректору!» Через стол провоцирует меня рыжая баронесса Лисовски. «Даю вам фору!» Подмигивая, нагло заявляю я. От нового скандала меня спасает появление Эдгара с императором и распорядительницей. Вот наглая бабенка все-таки сумела выкрутиться. Даже интересно, что предпримет Жозефин. «Доброе утро!» Приветствуют нас вошедшие, а мы приседаем в реверансе. Надеюсь, что все готовы к новому конкурсу, который устраивает ректор Рионг. Голос госпожи Лунг звучит уверенно, да и выглядит она вполне счастливой. Мы в разнобой киваем, настраиваясь на испытание. Даже я начинаю немного волноваться. «Замечательно!» – сияет распорядительница отбора. «Пойдем по порядку!» И первый на собеседование к жениху идет... Она делает театральную паузу, и, будь я проклята, если сейчас она не назовет имя своей фаворитки. Эдгар не выглядит взволнованным, скорее равнодушным. Да и чего ему, собственно, волноваться, если он для себя все решил? А его слову можно верить. Он сейчас был бы похож на сытого ленивого кота, которому хозяйка ищет развлечения, если бы его не выдавал цепкий взгляд. Жозефин Ванини первая удостоится чести побеседовать с господином Эдгаром Рионгом, произносит распорядительница, а у меня рвутся шаблоны. Что за игру затеяла госпожа Лунг? Эдгар сидит за отдельным столиком в глубине комнаты, а император устроился возле окна. По желанию ректора, собеседование может пройти в саду, добавляет распорядительница, а мы синхронно поворачиваем головы к монарху. Всем не терпится узнать его реакцию, вот только нас ждет разочарование, потому что он никак не выражает свое неудовольствие. Наоборот, на его лице играет легкая улыбка. «Виола, подойди ко мне», — манит меня государь. Пока ректор Рионг беседует с первой претенденткой на его сердце, давай мы с тобой поговорим по душам. Он поднимается с кресла и предлагает мне руку. ничего не остается, как покориться судьбе и следовать за императором в сад. Он усаживает меня на скамейку, откуда прекрасно просматриваются огромные окна комнаты, где проходит отбор. Хитрый император и со мной хочет посекретничать, держа руку на пульсе отбора. «Виола, тебе сказал Эдгар, что победительница уже определена?» Невинным тоном интересуется государь. «Я выбрал девушку, которую поведет под венец мой наследник». «Да, что-то подобное я и ожидала услышать. Я заподозрила это по той нежности, которую мне дарил вчера Эдгар, что это наша последняя ночь. Но в то же время он предложил сбежать, значит, тоже ожидал такого поворота событий». «Нет, он мне ничего не говорил. Не до разговоров было, знаете ли». Робко улыбаюсь я, стыдливо опуская глазки. Намек более чем прозрачен. «Единственное, что сказал Эдгар, то, что мы истинная пара, и нас не разлучить». Я снимаю с руки кольцо и показываю татуировку императору. Каково же было мое удивление, когда на пальце тесно переплелись два дракона, различающиеся только оттенками. «Вот пакостник!» — злится монарх. «Я же приказал ему забыть о тебе, а он мало того, что не послушался, так еще и довел обряд до логического завершения». От любопытства я того и гляди лопну, но лучше спрошу, что это значит у самого Эдгара. Что-то я не доверяю в этом вопросе императору. Он вскакивает на ноги с несвойственной его возрасту резвостью. Взяв меня за руку, подносит ладонь ближе к глазам. Ничего не изменилось, драконы остались на месте. Я заглядываю в окно, а там Эдгар, не отрываясь, смотрит на нас. Встретившись со мной взглядом, он подмигивает и возвращается к беседе с Адеттой. «Ты не думай, что он выиграл», — зло говорит император. «Все будет так, как я прикажу. Вы с ним делайте, что хотите, а женится он на той, кого я ему выберу». «Как скажете, государь, но позвольте полюбопытствовать, кого вы ему выбрали?» — спрашиваю я, не сводя глаз с Эдгара. Он склоняется к Адетте, словно хочет ее поцеловать, рукой проводит по волосам, соблазнительно улыбаясь. «Да что с ним такое творится?» «Адетта Нулк, невеста ректора Рионга», отвечает император в тот момент, когда она накрывает рукой ладонь Эдгара. «Вот значит как? Поматросил и бросил? Ну нет, я и секунды больше не останусь здесь. Просто отказываюсь участвовать в этом фарсе. Я ему этого никогда не прощу. Я вскакиваю и бегу к выходу из дворца, когда меня окликает госпожа Лунг. Виола Саркани, ваша очередь беседовать с ректором». Я резко торможу и разворачиваюсь. «Да, я побеседую. Я сейчас так с ним побеседую, он на всю жизнь запомнит».